На лице Мегре выступили капельки пота. «Боюсь, что у меня грипп. Опять не кстати. Запутанная история?» Как обычно, она и на этот раз только из газеты радио узнала, что следствие ведет ее муж. «Погоди, мне надо поговорить по телефону». Он набрал номер дома свиданий на улице Фортюни. Госпожа Бланш сперва отозвалась сладчайшим голосом. «Это опять Мегре. Я забыл задать еще один вопрос. Звонил вам Шабю перед приездом в ту злополучную среду?» «Зачем? Он ведь ни одной среды не пропускал. Кто об этом знал? У меня в доме никто, кроме горничной. Она испанка, по-французски понимает с трудом, а фамилии и вовсе не запоминает. И все же, кто-то точно знал день и час ухода Шабю от вас. Ведь именно в среду около 9 вечера его поджидали возле дома, несмотря на сильный холод. Извините, господин комиссар, но я вынуждена прервать разговор, в дверь звонят». Мегре разделся, влез в пижаму и тяжело опустился в кожаное кресло. «У тебя рубашка хоть выжимай, измерь-ка температуру». Госпожа Мегре принесла из ванной термометр, и комиссар 5 минут покорно держал его во рту. — Сколько? — 38,4. — Почему бы тебе сразу не лечь? — Позволь, я позвоню Пардону. — Ну, знаешь, если каждый пациент будет беспокоить его по пустякам. Мегре не любил обращаться к врачам и особенно не любил беспокоить Пардона. Он представлял себе, как редко удается его старому другу спокойно пообедать. «Я постелю тебя. Постой-ка. Ты же обещала оставить мне тушеной капусты. Но не теперь же есть. А почему бы и нет? Потому что на ночь это тяжело, а ты к тому же нездоров. Все-таки разогрей. И не забудь подбавить шпику». Он непрерывно возвращался к своему предположению. Кто-то определенно знал, что Шабю будет на улице Фортюни в среду вечером. Вряд ли за виноторговцем весь день следили. В парижской сутолоке это невозможно. Да и как пешеходу угнаться за тем, кто, подобно Шабю, разъезжает на машине? Итак, Шабю и Кузнечик появились у Бланш в 7 вечера. Маловероятно, чтобы убийца почти 2 часа поджидал их выхода на холодном ветру и остался никем не замеченным. Он не приехал в машине, иначе, выстрелив, не побежал бы к метро Мальзерб. Мысли беспорядочно носились в голове Мегре. Ему никак не удавалось сосредоточиться. — Что будешь пить? — Пиво, конечно. С кислой капустой идет только пиво. Он переоценил свой аппетит. Есть ему не хотелось вовсе, и он тут же отодвинул тарелку. Ложиться в 7:30 вечера тоже не было в привычках Мегре, но он сделал это. Жена принесла ему 2 таблетки аспирина. Что бы тебе такое еще принять? Помнится, в последний раз, 3 года назад, Пардон прописал тебе лекарство, которое очень помогло. Начисто забыл, какое. Ты серьезно не хочешь, чтобы я ему позвонила? Да, не хочу. Закрой шторы и погаси свет. Через 10 минут Мегре основательно вспотел, и мысли у него начали расплываться. Чуть позже он уснул. Ночь тянулась долго. Несколько раз он просыпался, раскрыв рот и тяжело дыша. Потом снова впадал в дремоту. Не слышал, или это только казалось, голоса жены. Вдруг он увидел ее у кровати. Она держала чистую пижаму. «Ты весь мокрый. Надо сменить белье. Перейди на минутку в кресло, я перестелю». Мегре послушно сел в кресло. В глазах рябило. Он снова лег. И теперь ему привиделось, что он в церкви. напоминающей гостиную госпожи Бланш, но гораздо больших размеров.